Рубрика «Из-за колючей проволоки». Олег Харченко. «Прости меня, Господи». Разгорается самое обыкновенное утро. 82-я колония. Строгий режим. 40 минут до подъема. Двое молодых парней спускаются на первый этаж и выходят в курилку. «Давай, закуривай», — говорит один из них, достает папироску с коноплей. Затяжка, другая. Валерка восхищается хорошей травой, предлагает выкурить еще одну папиросу. «Нет, позже», — сказал Саша, и оба быстро пошли обратно. Это было 25 декабря 1998 года. День, который Саша не забудет никогда. Он поднимался по бараку. В сердце этого 25-летнего человека, который почти 6 лет провел за решеткой, не было ничего доброго. Хотя себя он считал верующим. Как-то прочитал Новый Завет в современном переводе, и ему понравилось. Но единственный стимул, который давал силы ему жить, это планы, которые он уже долгие годы вынашивал в себе. «Либо пан, либо пропал», — думал Саша. «Только бы выйти, тогда я позабочусь о себе. Не буду рисковать уже по мелочам, пойду сразу на крупное дело». Саша уже знал людей, имеющих деньги, планировал им пытки, но в этот день его сознание перевернулось. «Поднявшись на барак, я почувствовал, как трава начала меня цеплять. Лег на нары, чтобы не привлекать к себе внимания. Валерка понял меня без слов и тоже на своих нарах принял горизонтальное положение. В моей голове уже прокручивались мультики. Зазвучала какая-то музыка. В груди что-то сильно запекло, я почувствовал огромное желание пить. «Начался сушняк», — подумал я и попытался встать, чтобы попить водички. Но не тут-то было. Мое тело меня не слушалось. Я попробовал встать еще раз, но не смог пошевелить ни рукой, ни ногой. А эта жгучая боль становилась все сильнее и сильнее. Было уже невыносимо терпеть. «Господи, что это со мной? Вот так трава! Сколько раньше курил, но такого, что даже не могу пошевелиться, никогда не было. Да что же это за жгучая боль?» «Стоп. Кажется, я начинаю понимать. Я умираю. Но если я умираю, то почему мое сознание работает так ясно? Или умираю не я? А если, тогда кто же я?» Вопросы. Десятки вопросов. А может быть и сотни или тысячи, какие может задавать человек, когда встречается с чем-то для него ранее неизвестным, что полностью ломает его представление о нем самом, о жизни и смерти. Но более страшно, когда перед всеми этими вопросами твой разум бессилен. Мой ум работал в сильнейшем напряжении. Я своими глазами видел новый, невообразимо прекрасный, манящий к себе духовный мир, совсем не похожий на прежний. Он есть, и в нем можно жить. Но кто я? Что я здесь делаю? Так, хорошо. Начнем все сначала. Я накурился, лег на нары, затем жгучая боль в груди, затем я умер. Но если я умер, то почему я здесь? Ведь смерть — это конец, отнесли, закопали, и все? Или... Стоп! Я — это не тело? Мысли запутались. Трудно было понять величайшие истины, основы, которые заложил сам Бог. Если всю духовную жизнь отвергал, если еще со школы напичкан теорией эволюции. А тут тело мертво, а я живая душа. Какой теорией мне объяснить происходящее? Какие слова мне говорить? Все мои слова потеряли всякий смысл. Вся моя жизнь стала как раскрытая книга, в которой перелистывалась страничка за страничкой. И я понял, как милостив ко мне в жизни был Господь, и как я, ничтожный человек, попирал Его милость. Книга, в которую Бог сейчас позволил заглянуть Саше, является величайшим таинством грядущего времени, о котором апостол Иоанн в книге Откровения пишет: «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Страничка за страничкой пролетала моя жизнь. Я увидел, как когда-то, еще ребенком, живя в Старобешевском районе города Донецка, пошел на ставок купаться. Зайдя глубоко в воду, провалился и начал тонуть. Сколько было сил, барахтался, но в конце концов пошел ко дну. Рассудок уже помутился, и я почувствовал, как изнутри какой-то голос воззвал к Богу. И только в этот момент один человек подхватил меня и вытащил на берег. Бог сохранил мне жизнь. В возрасте 7 лет, устав от постоянно пьяных родителей и их скандалов, я поехал к бабушке в Донецк. Ожидая автобуса на остановке, я заснул. Приближалась зима, было уже холодно. И сейчас я понимаю, что если бы Господь по милости своей не послал женщину, которая меня разбудила, привела к себе домой, накормила и оставила переночевать, я бы замерз и умер. Подумать только. Я не задумывался о Боге, а Он проявлял ко мне так много милости. Как и все, я пользовался этой милостью, думая, что это просто везение, как говорят люди, в рубашке родился. Но Библия говорит другое. Судьба человека от Господа. Страничка за страничкой. Передо мной проходила вся моя жизнь. Я увидел даже то, что давно забыл. Как в 1 классе украл точилку для карандашей. Мама не дала 20 копеек. И так начались кражи. Кражи, кражи. В 11 лет потерял мать. Мне постоянно не хватало любви. Став чуть постарше, я нашел любовь, но не материнскую, а за которую надо платить. Платить. А где брать деньги? И воровство основательно вошло в мою жизнь. Так и получил первую судимость. С каждой страницей я все больше понимал, как милостив был ко мне Господь, и как я сам свою жизнь наполнил бесконечными мерзостями, беззакониями, проблемами, за которое заслужил лишь вечное наказание. Когда я это понял, то от моих новых знаний сильный страх наполнил меня все больше и больше. Но кто освободит меня от этого страха? Кто поможет мне? В этот момент я почувствовал сильную боль. Как будто меня посадили на электрический стул и включили ток огромной мощности. Как яблоко, с силой брошенное об стенку, разлетается на куски, так разрывался и я. Передо мной появился человек, стоящий ко мне спиной. На спине у него была дощечка, завешенная ширмой. Из-под ширмы было видно всего две буквы – «Ди». Я знал, что на этой дощечке написана очень важная, величайшая истина, которая поможет мне. Но что это за истина? Я не знал. Прежде чем открылась следующая буква, боль во мне усилилась. Но я прочитал «Оди». Разум сильно работал. Что это за слово, которое может мне помочь? Боль опять усилилась. И снова открылась буква «П». «Поди». Я понял. С каждой буквой боль будет усиливаться. Но мне надо прочитать, что там написано. Боль. И вот буква «О», «Боль», буква «С». В голове варианты, варианты, варианты, но все бессмысленно. Я не могу понять. Раньше кроссворды на лету решал, а тут полностью бессилен. Наконец-то открывается еще буква «Г». Как я не мог догадаться? Господи! Но боль усилилась снова. И опять новая буква «Я». Мой разум бессмысленно ищет варианты. Боль и буква «Н». Буквы «Э», «М», «И», «Т», «С». «Сти меня, Господи!» Как эти слова мне знакомы, но я не могу их узнать. «Ости меня, Господи! Расти меня, Господи! Прости меня, Господи!» Я понял. Вот это величайшая истина, которая поможет и спасет. Прости меня, Господи! Страх исчез, боль прекратилась. А тот прекрасный мир манил к себе. Один из заключенных закричал: «Все нормально! У него пульс появился!» Я открыл глаза. Вокруг столпилось человек 6. Смотрят, задают вопросы. Я едва ли понимал, что происходит, но одно понял наверняка. Я снова в теле. Сел. Мне подали воды. Я спрашиваю у Валерки: «Валерка, где Саня?» Саня – это верующий, который жил в нашем купе. Саня ушел в церковь. А сколько сейчас времени? 8 часов. «Ладно», – подумал я. «Сейчас я накуренный, пока отлежусь. Потом схожу на обед и пойду в церковь, покаюсь». Так и сделал. У нас в колонии есть 4 собрания разных конфессий. 2 из них я точно знал, где находятся. Подошел к двери молитвенной комнаты с нарисованным большим крестом. Подумать только, сколько лет я с безразличием ходил мимо этой двери и не обращал на нее внимания. Захожу. Самая обыкновенная маленькая комнатка. И тут на меня навалились новые искушения. в комнате один человек играл на гитаре. Я ему говорю о своем желании покаяться, а он мне так спокойно говорит, как будто у них люди каждый день каются. Сейчас я брата позову, и мы вместе за тебя помолимся. Из соседней комнатушки выходит еще один человек и говорит: «Ну что ж, каяться — это хорошо. Становись на колени». «Стоп! Это ведь зона! Какие колени?» — подумал я. «Они мне просто лапшу на уши вешают. Сейчас стану на колени, а потом с меня не слезут. Будут смеяться, компрометировать». Кричало все во мне. А этот брат, как бы зная мои мысли, говорит: «Ты не бойся. Ты не перед нами на колени становишься, а перед Богом». Бога я уже стал бояться, поэтому плюнул на человеческие мнения и стал. «Ну, — говорит брат, — молись». «Я не умею, — отвечаю ему. — Помогите». «Хорошо, я буду говорить слова, а ты повторяй. С чем не согласишься, не повторяй. Главное, чтобы ты сам своим языком обратился к Богу. Согласен?» «Да, я согласен». И брат начал молиться, а я за ним повторял, осмысленно, со всей ответственностью, четко понимая, что происходит. Но когда он сказал: «Иисус Христос, войди в мое сердце и стань моим Господом и Спасителем», этого я сказать не смог. Брату пришлось 3 раза повторить эти слова, а у меня как ком в горле, который против моей воли перекрыл мой голос. А потом меня как бы прорвало, и я сказал: «Иисус Христос, войди в мое сердце и стань моим Господом и Спасителем, и прости мне все мои грехи». В этот же момент я почувствовал, как тяжеленный груз, который собирал всю жизнь, куда-то исчез. Я понял: Бог меня простил. Он любит меня. Он сотворил во мне великое чудо. Я стал новым человеком. Слава Богу! Если вы чувствуете, что вам нужен Бог, то не откладывайте время. Обратитесь к Нему с молитвой покаяния. В послании к Ефесянам, в 5 главе, в 16 стихе написано: «Дорожите временем, потому что дни лукавы. И помните, Бог ждет всегда. Медлим мы».